Глава 8. Как составить заголовок для статьи? На данном этапе уже есть рабочий заголовок, который мы составляли в 5 главе. При необходимости дорабатываем его. И сразу отметим важный момент. Все статьи, которые мы пишем, можно условно разделить на две большие группы. Первая. Статьи, которым нужно поисковое продвижение, SEO. Второе. Статьи, которым нужно продвижение не поисковое, а социальное или вирусное. Публикации из первой группы адаптируем под поисковые запросы, чтобы аудитория находила материалы в выдаче поисковых систем Google и Яндекс, и мы стабильно получали бесплатный трафик. Соответственно, заголовок выбираем, исходя из этих запросов. Статьи из второй группы публикуем на площадках с уже существующей аудиторией или под платный трафик, который приходит из тизерной рекламы или рекламы в социальных сетях. Здесь наша приоритетная задача – привлечь внимание читателей, потому что на площадках, где есть аудитория, за него идет огромная конкуренция. Словарь статейщика. Тизерная реклама. Английская. Тиз. Дразнить, соблазнять. Реклама, которая вызывает любопытство и побуждает человека кликнуть и перейти на статью, чтобы узнать подробности. Часто размещается на новостных порталах и сайтах с большими объемами трафика. Пример такой рекламы. Никто не ожидал, что Шардаков скажет такое в эфире. Чтобы научиться зарабатывать $1000 на статьях, нужно всего лишь и так далее. Заголовки для поискового продвижения. Главная особенность статей для поискового продвижения в том, что мы изначально подстраиваем их под информационную потребность пользователя и его запросы. Проще говоря, люди ищут информацию из этих статей, и наша задача состоит в том, чтобы они могли ее найти. Заголовок должен в первую очередь способствовать решению этой задачи. Для этого у нас уже есть рабочий вариант, который мы составляли, когда анализировали запросы из семантического ядра публикации. И в большинстве случаев его вполне можно использовать. Но мы пойдем дальше и объединим этот заголовок с формулой 4U плюс K, или, если в русском варианте, формулой пупсик. Я подробно описывал ее в книге «Копирайтинг с нуля». Сейчас же мы рассмотрим формулу исключительно в контексте статей. Она включает в себя 5 атрибутов или акцентов. Первое. Польза. Usefulness. В статьях это, как правило, акцент на том, что читатель получит информацию, закрывающую его информационную потребность. Примеры. Как избавиться от жуков-мукоедов? 10 способов написать статью. Что говорить на собеседовании? Второе. Уникальность. Uniqueness. Это акцент на отличиях от других статей. Кроме нас есть еще масса других людей, которые также хотят привести аудиторию по тем или иным запросам на свои публикации. И когда у всех одинаковые заголовки, то читатель идет сверху вниз по результатам выдачи. Если у нас присутствует элемент уникальности, то есть вероятность, что человек зацепится за него и выберет в первую очередь именно нашу статью для чтения. Примеры. Как избавиться от жуков-мукоедов народными средствами. 10 способов написать статью для продажи порталом. Что говорить на собеседовании, когда опыта совсем нет. Третье. Прицельность. Ультра-специфити. Это акцент на целевой аудитории или на том, что с ней связано. Примеры. Как избавиться от жуков-мукоедов в многоквартирном доме народными средствами. 10 способов написать статью для продажи автопорталом, если вы механик или электрик. Что говорить на собеседовании студенту, когда опыта совсем нет. Четвертое. Срочность. Urgency. Это акцент на времени, за которое человек получает выгоду. Примеры. Как за 2 дня избавиться от жуков-мукоедов в многоквартирном доме народными средствами? 10 способов за час написать статью для продажи автопорталом, если вы механик или электрик. Что говорить на собеседовании студенту, когда опыта совсем нет? Приемы для освоения за 5 минут. 5. Ключевые слова. Keywords. С ними чуть сложнее, потому что после того, как вы использовали другие атрибуты формулы, заголовок получился довольно большим, и органично вставить ключевые слова не всегда возможно. Вот почему я рекомендую начинать составлять заголовок именно с них и уже потом подключать остальные атрибуты. И тем не менее, при желании можно изловчиться и добавить ключевые слова даже в готовый заголовок. Например, так. Как за 2 часа избавиться от жука-мукоеда в комнатах многоквартирного дома. Химия и народные средства. 10 способов за час написать статью в журнал, если вы профильный специалист, механик, электрик и так далее. Что говорить на собеседовании о себе студенту без опыта при приеме на работу, на примерах. Теперь, когда мы изучили основные атрибуты формулы, давайте попрактикуемся. И начинать, как я писал выше, лучше с атрибута ключевых слов. То есть формула на практике будет выглядеть K плюс 4U. Правда, русская адаптация пупсик тогда разрушается, но мы это как-нибудь переживем. В большинстве случаев, когда вы анализируете запросы из семантического ядра, то замечаете, что некоторые из них по умолчанию включают в себя те или иные атрибуты. Предположим, мы хотим написать статью о том, как можно самостоятельно прочистить вентиляцию в квартире. Начинаем смотреть запросы в сервисе подбора слов Яндекса или Google Keyword Planner. Например, первый сервис выдает такие варианты. Варианты запросов о сервисе подбора слов Яндекса смотрите в приложении PDF. Давайте начинать строить заголовок. В первую очередь, видим основной запрос, который показывает информационную потребность, как прочистить вентиляцию. Далее наблюдаем прицельность, например, в запросе «Как прочистить вентиляцию в квартире». Итого 2 атрибута уже есть. Кстати, сюда же можно добавить запрос про дом. Уникальность здесь есть в запросе «Как прочистить вентиляцию своими руками». Единственное, чего у нас нет, так это срочности. Но мы вполне можем добавить ее по смыслу нашей статьи. В итоге получается вполне симпатичный заголовок, практически полностью состоящий из ключевых слов. Если место остается, можно добавить еще ключей. Главное, чтобы смотрелись естественно и органично. Пример заголовка по формуле K плюс 4U смотрите в приложении PDF. По такому же принципу составляем заголовки для любых других статей. Если нужно больше примеров, посмотрите их в 9-м уроке бесплатного курса «Статьи и деньги» на YouTube. Он есть на странице с дополнительными материалами к этой книге https://sherdakov.ru/sd. Заголовки для социального и вирусного продвижения. В случаях, когда поисковая оптимизация не имеет принципиального значения, в ход идут дополнительные приемы. Нет, конечно, в любом случае можно использовать формулу 4U даже без ключевых слов. Она работает и показывает отличные результаты, когда есть ценная информация для людей. Но что делать, если последней как таковой нет? Например, когда все статьи новостного формата и формулу 4U особо не применить. Разумеется, в мечтах каждая новость становится сенсацией, но так не бывает. А читателей-то терять не хочется. Наоборот, мы стремимся их удержать. Тогда используются 2 других приема – кликбейт и провокация. Словарь статейщика. Кликбейт – заголовки, английское «клик» – кликать, нажимать мышью, и «бейт» – приманка. Вид заголовков, главная цель которых – выманить клик, то есть вызвать настолько сильное любопытство, чтобы человек кликнул и начал читать материал. На некоторых площадках, например, Яндекс.Дзен, может быть под запретом. Headline, английское headline, заголовок. То же самое, что заголовок, только заимствованным модным словом. Принцип действия кликбейт-заголовков заключается в том, что они запускают в мозге читателя процесс создания образа, но не завершают его. Делается это через донесение сути и нескольких неполных деталей. Мозг таких фокусов, естественно, не принимает и начинает активно вырабатывать дофамин, чтобы завершить образ и успокоиться. Как итог, человек кликает на заголовок и открывает статью. Послушайте на примерах, как звучат обычные заголовки и усиленные технологии кликбейта. Исходный заголовок, суть. 5 видов головной боли, причины и способы устранения. Кликбейт-заголовок. Ведущий невролог России рассказал о самых опасных видах головной боли и их признаках. Исходный заголовок, суть. Как правильно проверить тягу в дымоходе. Кликбейт-заголовок. А вы допускаете эти роковые ошибки при проверке тяги, которые могут стоить жизни? Исходный заголовок, суть. Влияние кетогенной диеты на сердечно-сосудистую систему. Кликбейт-заголовок. Британские ученые исследовали влияние кетодиеты на сердце, и вот что они выяснили. Обратите внимание, что в первом заголовке идет игра не только на незавершенном образе, но и на страхе за счет стимуляции инстинкта самосохранения. Он, в свою очередь, отличается тревожностью, постоянно ищет опасности и всячески стремится защитить от них организм. В остальных случаях идет упор на вызов любопытства, чтобы читателю захотелось узнать, что же там такое выяснили ученые, или допускает ли человек те или иные ошибки, при том, что заголовок внешне может выглядеть весьма привлекательно, часто за ним прячется посредственная новость. Однако, если человек кликнул и перешел на новость, то победителей, как говорится, не судят. Заголовок свою функцию выполнил. В зависимости от задач, кликбейт-заголовки имеют различный градус. Это условная мера наглости манипуляции, которую автор использует для привлечения внимания. Варьируется она от легкой до желтушной. За примерами последней не нужно ходить далеко. Откройте любое издание желтой прессы. Давайте рассмотрим на примере. Допустим, у нас есть статья о том, как правильно организовать эргономичное рабочее место. Исходный заголовок. Кликбейт-заголовок слабо выраженный. Как организовать эргономичное рабочее место? Эксперт рассказал, какие нормы нарушают 9 из 10 нанимателей при организации рабочих мест. Исходный заголовок, кликбейт-заголовок средневыраженный. Как организовать эргономичное рабочее место? 5 опасных для здоровья ошибок организации рабочего места, о которых многие не догадываются. Исходный заголовок. Кликбейт-заголовок зашкаливающий. Как получить дикую боль в позвоночнике и суставах до конца жизни? Ужасная правда неэффективных рабочих мест. Иногда кликбейт-заголовки дополняют специальными словами. Прилагательные, например, могут не нести смысловой нагрузки, зато меняют восприятие заголовка на эмоциональном уровне. Существительные же часто вызывают образ, который с высокой долей вероятности резонирует в человеке. Вот примеры таких слов. Легендарный, таинственный, деньги, тест, шокирующий, опасный, секс, миф, новый, знаменитый, трагедия, эксперт, внезапный, невероятный, скандал, фиаско. Само собой, таким набором эти слова не ограничиваются, поэтому среди материалов к данной книге вы найдете еще одно электронное издание, которое называется «Заголовки на все случаи жизни». В нем и формула 4U, и заголовки для статей, и специальные слова, и многое другое. Более 600 формул с примерами и пояснениями к вашим услугам. Кликбейт-заголовки можно также объединить с ключевыми словами и формулой 4U, чтобы добиться тройного эффекта. Правда, получается это не всегда. Например, для запроса «Ошибки в трудовом договоре» заголовок может быть таким. Юрист рассказал, какие 5 досадных ошибок в трудовом договоре приводят к штрафу до 500 базовых в 2021 году. Помимо кликбейт-заголовков для социального и вирусного продвижения используются скандальные и провокационные хедлайны. Это заголовки, которые разделяют аудиторию на 2 лагеря. Один с нами согласен, а второй нет. В связи с чем и начинается бурная дискуссия. Второе. Обещают громкий скандал или конфликт, могут одновременно включать в себя предыдущий пункт. Давайте рассмотрим на наглядных примерах. 5 неоспоримых фактов того, что Д. Шардаков пишет ерунду. Все, кто верит в гуманорептилоидов, дураки, и это не лечится. Пупкин подал в суд на Бубкина, а тот в ответ увел у него жену адвоката. В первом заголовке расчет идет на 2 лагеря. Один будет считать Шардакова халтурщиком и балаболом, а другой, наоборот, станет его защищать. Во втором случае приверженцы теории гуманорептилоидов, скорее всего, захотят разорвать автора на части, в переносном смысле, но это не точно. И костьми лягут, только чтобы доказать, что он не прав. Третий заголовок обещает читателю громкий и пикантный скандал, так что можно запасаться попкорном и с высоты жизненного опыта разбираться и выяснять, кто же в ситуации не прав. А заодно выражать свою точку зрения в комментариях и ругаться с приверженцами иного мнения. В каждом из 3 случаев водоворот скандалов и конфликтов в идеале должен затрагивать все новых и новых участников, расширяя охват и привлекая внимание к материалу. При этом обратите внимание, что на практике сам конфликт или скандальный выпад куда более интересен людям, чем опровержение. Еще один важный момент – это объем заголовка. Я рекомендую использовать заголовки объемом не более 100 символов или 2 строк при просмотре на компьютере. Конечно, многое зависит от того, какой используется шрифт. Так в моем блоге заголовки могут занимать и 4 строки. Но это оправдано темой. Графическое оформление сайта. Словом, проще ориентироваться на символы. Так, с заголовками разобрались. Выбрали один из 2 вариантов в зависимости от задач. В большинстве случаев для собственного сайта будем использовать первый, где идет формула K плюс 4U. Она же перевернутый пупсик. Теперь самое время начать писать статью и в первую очередь ведущий абзац, или, как его еще называют, лид. Этим-то мы и займемся в следующей главе.